Выкуп. Я и старикашка Мак Лонсбери, мы вышли из этой игры в прятки с маленькой золотоносной жилой, заработав по 40 тысяч долларов на брата. Я говорю: «Старикашка Мак», но он был не таким старым, 41, не больше, однако он всегда казался стариком. «Энди, я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти 3 года. Давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки». «Предложение мне по вкусу. Давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать? Проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резать фараон?» «Много лет я мечтал, что если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из 2 комнат. Найму повара китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать историю цивилизации Бокля». Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинья, милях в 30 от Денвера, и находим элегантный домишко из 2 комнат, как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезнакомились со всеми 340 жителями города. Китайца, часы с кукушкой, Бокли и самоучитель мы привезли с собой из Денвера, и в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома. Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Посмотрели бы вы, как старикашка Мак сидит в своей качалке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подоконник и сквозь очки поглощает снадобье Бокля. Это была картина довольства, которой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банджо старичина молодчина Зип. И кукушка вовремя вставляла свои замечания. И Асим насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасовал бы даже запах жимолости. Как-то вечером Мак возьми да спроси меня, хорошо ли я разбираюсь в нравах и политике женского сословия. «Кого ты спрашиваешь? Я знаю их от Альфреда до Омахи. Женскую природу и тому подобное я распознаю так же быстро, как зоркий осел скалистой горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах». «Понимаешь, Энди, мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство. Да времени не было. С 14 лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывает создание этого пола. Иногда я жалею об этом». «Женщины – неблагоприятный предмет для изучения, и все это зависит от точки зрения. И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более не сходны в мелочах». «Кажется мне, что гораздо лучше проявлять к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свой случай. И, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу». «Ну, не знаю. Может, ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами и полному освобождению от всяких забот и хлопот. Но я не жалею, что изучил их. Тот не даст себя в обиду в этом мире, кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках». Мы продолжали жить в Пинье, нам нравилось это местечко. Однажды мне вручили телеграмму от Спейта из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой я получал проценты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там 2 месяца. Мне не терпелось вернуться в Пинью и опять зажить в свое удовольствие. Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в дверях, и если ангелы плачут, то, клянусь, в эту минуту они не стали бы улыбаться. Это был не человек, зрелище, честное слово. На него стоило посмотреть в лорнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Лигской обсерватории. На нем был сюртук, шикарные ботинки и белый жилет, и цилиндр, и герань величиной с пучок шпината была приклепана на фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш преисподней или мальчишка, у которого схватило живот. Алло, Энди, рад, что ты вернулся. Тут без тебя произошли кое-какие перемены. Вижу и сознаюсь, это кощунственное явление. Не таким тебя создал Всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над его творением, явив собой столь дерзкое непотребство? Понимаешь, Энди, меня выбрали мировым судьей. Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокоен и возбужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким. Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка. Я заметил, что Мак словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился. И она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше. Ты пропал, если в твои годы заболеваешь любовной корью. А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки, и все это за какие-нибудь 2 месяца. Вечером у меня свадьба. Вот это самая юная девица. Я забыл кое-что на почте, сказал я и быстро зашагал прочь. Я нагнал эту девушку ярдов через 100. Я снял шляпу и представился. Ей было так лет 19, а выглядела она моложе своих лет. Она вспыхнула и посмотрела на меня холодно, словно я был метелью из 2 сироток. Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба. Правильно. Вам это почему-нибудь не нравится? Послушай, сестренка. Меня зовут мисс Рибоза Рид. Знаю. Так вот, Рибоза, я уже не молод. Гожусь в должники твоему папаше. А эта старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая в своих лакированных ботинках, как доскипидаренный индюк, приходится мне лучшим другом. Но на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие? Да ведь другого-то нету. Глупости, говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию. С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся? Ну, ясно. И думаю, что не мне одной. В котором часу должно это свершиться? В 6. Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака. Позволить такому хорошему, пожилому, неподходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла еще грызть карандаш и застегивать платьице на спине? Нет, это превышало меру моего равнодушия. «Рибоза», — сказал я серьезно, пустив в ход весь свой запас знаний первопричин женских резонов. «Неужели нет в Пине молодого человека, приличного молодого человека, который бы тебе нравился?» «Есть. Конечно, есть», — спрашивает тоже. «Ты ему нравишься? Как он к тебе относится?» «С ума сходит. Маме приходится поливать крыльцо водой, чтобы он не сидел на нем целый день. Но завтра, думается, с этим будет покончено». «Рибоза, ты ведь не питаешь к старичку Маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда ли?» «И еще не доставало. По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже выдумали». «Кто этот молодой человек, Рибоза, который тебе нравится?» «Эдди Бэйлс. Он служит в колониальной лавочке у Кросби, но он зарабатывает только $35 в месяц. Эллен Окс была раньше от него без ума». «Старикашка Мак сообщил мне, что сегодня в 6 у вас свадьба». «Совершенно верно. В 6 часов у нас в доме». «Рибоза, выслушай меня. Если бы Эдди Бойлс имел $1000 наличными, на $1000, имея в виду, он может приобрести собственную лавочку. Так вот, если бы вам с Эдди попалась такая разрешающая сомнение сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в 5 вечера? Девушка смотрит на меня с минуту, и я чувствую, как ее организм охватывает непередаваемые размышления, обычные для женщин при таких обстоятельствах. $1000? Конечно, согласилась бы. Пойдем, пойдем к Эдди. Мы пошли в лавочку Кросби и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснушчатый, и его бросило в жар и в холод, когда я изложил ему свое предложение. В 5 часов? За $1000? Ой, не будите меня, понял? Вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии. А я покупаю лавочку старика Кросби и сам себе хозяин. Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек на $1000 и отдал его старику. Он должен был передать это Эдди и Ребозе, если они повенчаются в 5. А потом я благословил их и пошел побродить в лес. Я уселся на пень и размышлял о жизни, о старости, о зодиаке, о женской логике и о том, сколько треволнений выпадает на долю человека. Я поздравил себя с тем, что я, очевидно, спас моего старого приятеля Мака от приступа второй молодости. Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин и что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами. Когда я вернулся домой, было, наверное, 6:30. Я вошел и вижу. Старикашка Мак сидит, развалившись в качалке, в старом своем костюме, ноги в голубых носках задраны на подоконник, а на коленях история цивилизации. Не очень-то похоже, что ты к 6 отправляешься на свадьбу. Ее передвинули на 5 часов. Известили запиской, что переменили час. Все уже кончено. А ты чего пропадал так долго, Энди? Ты слышал о свадьбе? Сам венчал. Я же говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на востоке гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии. Месяц назад я пообещал Энди и Ребозе, что обвенчаю их. Он парень толковый и как-нибудь обзаведется собственной лавочкой. Обзаведется. Уйма женщин была на свадьбе. Но ничего нового я в них так и не приметил. А хотелось бы знать структуру их вывертов так же хорошо, как ты. Ведь ты же говорил. Говорил. 2 месяца назад. Сказал я и потянулся за банджо.